С ним ты, наверное, электросварку делать можешь. По умолчанию установки не смертельные, лишающие сознания шок, энергии примерно столько же, сколько в выстреле тазера. Еще можешь перенаправить заряд либо в пальцы, включая большой, с любой полярностью, либо в обе руки. Это позволит жахнуть по кому-нибудь с одной руки или с обеих. Хотя больно офигенски, даже на таком уровне, так что будь осторожна. Кого-нибудь с проблемами с сердцем может и вынести, так что, если воспользуешься этим, тебе будет надо их отслеживать и исправить любой полученный ущерб. Ладно, теперь вид у их подруги был встревоженный. Не хочу никому серьезно навредить, если в этом не будет нужды. Знаю, потому то и выставила такие низкие значения. Не волнуйся, риски практически минимальны. Меньше, чем если бить их по голове, улыбнулась Эми. Попробуй. На ком? На мне. Подошла ближе Тейлор. Мне ты этим по-настоящему навредить не сможешь, но я могу сказать, работает ли. Ну конечно, электричество тебе не навредит. Лиза со вздохом покачала массивной головой. Демоны. Лады, стой смирно. Она протянула руки и на миг положила на вытянутые передние конечности Тейлор. Раздался еле слышный треск. Ой, арр, горе мне. Несусветная мощь нечестивой электрической атаки гигантского ящера совершенно вывела меня из строя. Ровным голосом продекларировала Тейлор, не шевельнув ни единым мускулом. Лиза сердито посмотрела на нее, а Эми хихикнула. «Идиотка, я могу поднять уровень, давай». Треск постепенно становился все громче и более угрожающим, пока Лиза не отступила назад. «Кажется, работает. Последние определенно убили бы обычного человека на месте», — доложилась Тейлор. «Я их почти почувствовала. А теперь ты просто выделываешься», — буркнула здоровенная рептилия. И, разведя руки примерно на дюйм, зубасто улыбнулась, когда между ними громко затрещал ливень яростных искр, подсвечивая снизу ее лицо фиолетовыми и синим. «Я тоже это могу», — издала она смешок. «Это точно выглядит впечатляюще», — с одобрением заметила Эми. «Эй, органическая смола — это по большей части углерод и металлы, верно?» — с задумчивым видом уточнила Лиза. Эми кивнула. «А какая у этой штуки электропроводность?» «Я не знаю», — спустя секунду отозвалась целитель. Не задумывалась об этом в тот момент. «Наверное, довольно-таки хорошая». Лиза сформировала в каждой руке по дубинке, темный серо-черный материал пророс примерно на 2 фута длины, постучала концами друг о друга и злобно ухмыльнулась, когда раздался громкий хлопок и брызнули яркие искры. «Поглядите-ка», — рассмеялась она, — «довольно хорошее это преуменьшение», удерживая стержни вместе, умница наблюдала, как они искрят и трещат, точно дуговая сварка, греются, но не слишком. «Моя сила говорит, что проводимость у этого материала примерно как у железа, неплохо». «Ух ты, интересное применение», — улыбнулась Эми. «Великолепная идея. Думаю, высокое напряжение и низкий ток работали бы весьма недурно, даже если бы ты не замкнула цепь, особенно при наличии заземления. Нам реально надо освоить стиль семьи и добавить это в него». Лиза удовлетворенно впитала дубинки обратно. «Пошли и по-быстрому проведем тесты под водой, просто чтобы проверить, что ты полнофункциональный член семьи», — предложила Тейлор, испытывая немалое довольство последней парой часов труда. «А затем можем часок потренироваться, чтобы дать вам начать со снов. Завтра можем сделать больше и начать уроки языка», — полудемон проверила экран телефона. «Полночь только миновала, я хочу быть дома примерно в 3:30 или около того. Времени должно хватить», — и приняв обличие Раптавр, посмотрела на Эми. Та улыбнулась и зашла в свою мастерскую. Несколько минут спустя 3 крупных рептилии подобных силуэта погрузились в воды залива. Плывя вдоль дна в призрачно-зеленом свечении пятенной линии на ее боках, Лиза широко ухмылялась. Это было даже лучше, чем быть Иантой, потому что тело было только ее. Ощущения от биоконструкта определенно неким неопределенным образом слегка отличались, это она отметила сразу. Ее сила попросту сморгнула. С огромным интересом огляделась вокруг и заухмылялась как ненормальная. Девушка рассмеялась про себя, гадая, что бы сказали остальные, если бы знали, что она вот так ее очеловечивает. На то, чтобы привыкнуть к длинному хвосту, ушло несколько минут, как и к немного отличному балансу. Эми поменяла строение костей, слегка, но хитро. Это тело казалось более гибким и, помимо прочего, сильнее, чем у Ианты. В воде оно определенно было немного быстрее, хотя даже и не близко к тому, что могла выдать Тейлор. С другой стороны, у этой девчонки было нечестное преимущество не только в безумной силе, но и в способности динамически подстраивать форму для наибольшей эффективности. Лиза была более чем довольна, предвкушая лето и долгое плавание на юг в интересные тропические воды. Мысль, что она, если возникнет желание или даже нужда, может просто оставаться такой, также была интересной. Эми говорила, что минусов тут нет, а умница стопроцентно доверяла новой подруге в таких вопросах. Не то чтобы у нее были планы оставаться Митидой бесконечно, но возникал интересный путь для побега, если прошлое когда-нибудь вернется, чтобы настичь ее. Девушка определенно не желала больше никогда снова видеть родителей, не после того, как они обращались с ней. Однако пока она не достигнет 18 и не будет в состоянии законно послать их, имелся крошечный риск, что что-то могло бы случиться. У Лизы не имелось совершенно никакого намерения когда-либо воскрешать Сару Левси, или подвергать риску своих друзей, старых и новых, или же докеров, которые были так добры к ней. Так что если что-то подобное когда-нибудь случится, Лиза Уилбурн могла бы просто бесследно исчезнуть настолько, насколько понадобится. Догоняя Тейлор и Эми, вырвавшихся вперед, пока она замедлилась, обследуя старую машину, каким-то образом окончившую дни в милях от берега и наполовину погрузившись в отложение дна, девушка почувствовала, что жизнь, с учетом всех факторов, хороша, даже если ее составляющие порой отличаются некоторым своеобразием. Мисси медленно проматывала темы Тхо, выглядывая что-нибудь интересное почитать. Ей не спалось, или, как выражался один из наиболее чудаковатых постеров, за которыми юная героиня порой следила, инициация сна провалилась. Фразочка до сих пор заставляла ее хихикать, хотя и весьма точно описывала проблему. Девочка лежала в постели, выключив свет. Планшет лежал рядом, но она читала с него благодаря вольному обращению со своими способностями, делавшими пространство вокруг пользовательницы очень странным. Заложив одну руку за голову, а другую расслабив на покрывале, она щелкала пальцем по веб-страничке, проглядывая и проматывая дальше. Была масса постов про активность паралюдей в Бей. Как это часто бывало, во многих показывали ее саму и ее друзей. Прочитав один, в котором Деннис глупо шутил над собой, девочка улыбнулась. Парень ни в чем не видел повода для серьезности, а если и видел, не давал этому себя беспокоить. Это разом и раздражало, и чуть-чуть впечатляло. Продолжив чтение, героиня задержалась на ветке про себя. Такое она находила самую чуточку пугающим, в основном из-за одного-двух типов, упорно задававших реально неприличные вопросы. Бога ради, им следовало знать, что она несовершеннолетняя. Читая один из постов, девочка зарделась. Некоторые люди в интернете были просто задницами, в очередной раз заключила она. Неважно, что им говоришь, они продолжают напирать. Промотав этот конкретный пост, она прочитала написанное «Войд Совбой», в кои-то веки действительно отвечавший высокому моральному уровню. Это изумило как ее, так и, по всей видимости, большую часть Тхо. Он даже кое-что верно подметил. И, конечно же, все разрушил примерно дюжиной постов ниже, ляпнув что-то, что заставило Мадиров в очередной раз его приземлить, но даже так она была ему чуть-чуть благодарна. Он был придурок, что верно, то верно, но наверняка не хотел таким быть на самом деле, в отличие от некоторых. Вернувшись в корневой раздел по местным делам Брактон-Бей, Мисси заметила новую тему, привязанную к делам и появлению семьи, так что ткнула в нее. Девочка находила появившихся ниоткуда ящеров бесконечно восхитительными. Сауриал с самого начала сразила ее как милая, пусть и пугающая, девушка, и они периодически переписывались по электронной почте с тех пор, как Мисси дала Кейпу свою карточку в первую их встречу. Когда бы они ни встретились во время патрулирования, она была неизменно забавной и дружелюбной, легко способной справиться со всем, что мог выдать Деннис. Тема, похоже, была про вечеринку в ресторане в даунтауне. Она о таких слышала, но никогда на них не была. Вернувшись к началу, девочка обнаружила, что это, по всей видимости, был день рождения того мужика из СРД, мистера Эберта. Немного сбитая с толку тем, какая тут связь, она прочла записи, просмотрела фотки, быстро обнаружив, что там, похоже, присутствовала большая часть новой волны вместе с уймой другого народа, который девочка не узнала. Там был совершенно колоссальный черный мужик, выглядевший почти таким же большим, как Мегаватт, несколько мальчишек и девчонок где-то, наверное, около 16, и Эберт собственной персоной рядом с высокой темноволосой девушкой, как Мисси поняла, его дочерью. Собственно, они были очень похожи. Все, похоже, здорово веселились, и девочку на миг уколола зависть к отношениям в семье, так не похожей на ее собственную. По-прежнему не определившись, какая тут связь с семьей, девочка наконец отыскала тот самый набор снимков. Новенькую и Анту показывали протягивающий мистеру Эберту металлическую коробку, предположительно подарок. Мисси на миг залюбовалась цветами чешуек гигантской ящерицы, по ее мнению, они были очень миленькими. А несколькими фото дальше остановилась и в совершеннейшем неверии уставилась на экран. «А мой бог», — слабо пробормотала она, — «что как оно это делает?» Мистическая маленькая штука, что теперь стояла на столе рядом с коробкой, из которой появилась, была неописуема. По крайней мере словами. Даже в качестве снимка она вызывала беспокойство, или восхищение, или что-то среднее между этими двумя. Ее сила встала и сделала стойку, и откуда-то возникло впечатление, будто внутреннее чувство того, как пространство и расстояние соотносятся друг с другом. У девочки никогда не получалось описать его кому-то еще, с трепетом пялиться на это. Подняв планшет, Мисси отодвинула его на длину руки, наклоняя и поворачивая в попытках найти хороший вид на конкретный объект. Он порождал предельно странное впечатление пребывания в движении даже в виде неподвижного снимка, а она почти могла бы поклясться, что это невозможно. Самым близким, с чем это можно было сопоставить, была одна из странноватых оптических иллюзий 2, на которые она натыкалась, тех, что словно показывают вращающиеся образы даже в распечатке, но гораздо, гораздо хуже. Те были двухмерными, а это не было ничего настолько простого. Повернув планшет, девочка моргнула от невозможных штук, что выкидывало изображение, и медленно улыбнулась. Это было почти прекрасно, и давало ей столько идей. Ей действительно надо потолковать с Иантой, решила Мисси. Вернувшись в тему, она с огромным весельем прочла все более странные посты, в некоторых местах вставляя комментарии. Видимо, большинство находило странный эффект, который эта фигулина оказывал на их глаза, только лишь чрезвычайно тревожным. Ряд участников жаловались, что слышат на заднем фоне странные звуки, когда смотрят на снимки, а ролик, по-видимому, был куда как хуже. Поспешно определив его положение, юная героиня просмотрела видео несколько раз, хихикая под нос, а когда закончила с темой, выключила планшет и перекатилась, обнаружив, что теперь с инициацией сна нет совершенно никаких проблем. Сны ее были полны форм, что Мисси никогда не смогла бы как следует описать. Тейлор с одобрением смотрела, как ее ученицы встали лицом к лицу. Эми атаковала, Лиза пригнулась, ухватила ее обеими руками и перевернула вверх тормашками. Ее соперница приземлилась на обе ноги и руку, с хвостом позади, на что Тейлор захлопала. «Классная супергеройская поза», — хмыкнула она. «Показалась подходящей», — ухмыльнулась подруга. «Хороший бросок, Лиза». «Спасибо», — важно отозвалась блондинка, слегка поклонившись. «Премного благодарна. Интересно, сколько из тренировки, похоже, дошло до ваших человеческих форм», — заметила Тейлор, подходя к динодевушкам. «В биоконструктах вы определенно учитесь куда быстрее, чем мог бы любой обычный человек, так что, полагаю, ваши нервные усилители весьма неплохо работают. Но я не ожидала, что столько получится передать так быстро. Я тоже слегка удивлена, как шустро они работают», — отозвалась Эми, вставая на ноги. «Могу сказать, что есть пробелы, но чувствую себя, будто за плечами 3-4 недели тяжелых тренировок, а не где-то часа полтора. Чтобы знала, ты чертовски жестко нас обработала, для нормальных людей это должно выглядеть безумием. Здесь таких нет», — пожала плечами Тейлор. «Тоже верно. Думаю, если бы мы могли выделить полновесных 6-8 часов, я бы наверняка подтянула вас обеих на вполне разумный уровень в рукопашной, а заодно дала бы основы работы с мечом и дубинкой. Вам все еще нужна уйма практики, но такими темпами за пару недель уроков вы подтянете стиль до уровня, который принцесса Луна оценила бы как компетентный подмастерье. А сколько уйдет, чтобы выучить все, что ты об этом знаешь?» С интересом осведомилась Лиза, усаживаясь за стол. «Не уверена, я сама все еще осваиваю новые техники», призналась Тейлор. «Полагаю, 6 месяцев, наверное, должно хватить, чтобы подтянуть вас до уровня, где я примерно была спустя 3-4 недели после появления Варги. У тебя должно быть преимущество, Лиза. Твоя способность, похоже, определенно дает тебе видеть, как движение должно работать. Но ими тоже очень быстро продвигается. Ладно, это я переживу. Нам еще следовало бы попрактиковаться в метании ножей, задумчиво добавила Эми. Учитывая, что мы можем создавать предметы, следует знать, как их правильно использовать. Да, это довольно просто. Мне еще надо поработать над бесхвостой версией стиля и дать вам на практику. Потому-то я пока и не показывала вам большую часть движений хвостом. Или вы в итоге попробуете использовать их в обычном обличии. Эми в самом деле могла бы, что, вероятно, выглядело бы еще более странно, чем Лиза, пробующая и не делающая, потому что она несчастная увечная чудила без хвоста. Блондинка скорчила подруге гримасу, на что Тейлор сами дружно захихикали. «Только потому, что я младшая, вы думаете, что можете подтрунивать надо мной?» Добродушно проворчала умница. «Это так и работает, ты не заметила?» Фыркнула Эми. Лиза с легкой улыбкой пожала плечами. «Думаю, я поговорю с папой насчет того, чтобы запустить официальный курс боевки для всех, кто хочет учиться», подумала вслух Тейлор, подпирая руками подбородок. «Я могу учить модифицированному стилю семьи, ну и некоторые формы применения оружия подходят. Зефрен может захотеть учить карате, а Марк много знает про использование дубинок и огнестрела. Совершенно уверена, что тут есть и другие, кто знает всевозможные полезные навыки вроде этих, вроде Брейна. Я бы хотела освоить столько из них, сколько могу и по возможности добавить в стиль. Мы что, армию создаем?» С веселым видом осведомилась Эми. «Нет», медленно покачала головой Тейлор, «я просто думаю, что это хорошая идея, знать, как позаботиться о себе и о других, которые не знают. Учитывая, где мы живем, и все эти изменения вокруг, мы должны признать, что рано или поздно случится что-то плохое. Поглядите на Крюковолка и его парней. Если бы папа мне не позвонил, вышло бы реально скверно. Наши ребята были не по зубам его идиотам, но он сам был далеко за рамками того, с чем они могли бы справиться». Полудемон передернулась. «Мы не можем быть везде. Нас всего трое. Не знаю, будут ли еще, но если и будут, это наверняка случится не скоро. Семья принимает только людей, которым полностью доверяет. Сколько здесь таких?» Обе девушки задумались и кивнули. «Не говоря о том, что если мы добавим других, то должны быть осторожны. Если кто-то из паралюдей исчезнет, а новый член семьи с подобными же силами появится ни с того ни с сего, рано или поздно кто-нибудь сложит это воедино, даже под заклинанием покрова», чуть нахмурившись, выдвинула предложение Лиза. «Никто на самом деле не знает моих способностей, кроме неформалов, которые ничего не скажут, даже если докопаются, и нескольких человек здесь, вроде твоего отца, которые тоже не скажут. Целительные способности, имеющиеся разом у Метиды и Анты, должны безумно запутать вопрос с Эми, не говоря о том факте, что к настоящему времени ее с Антой ему раз видели в одном месте». Обе ее собеседницы кивнули. «Но если бы мы дали твоей сестре одну из них», добавила блондинка, махнув рукой в сторону двух биоконструктов, бок о бок ушедших в спячку по ту сторону комнаты, «это было бы вроде как очевидно. Сама ее аура тут же поломает игру, если только вы не разберетесь, как ее отключить. Если бы я это могла, сделала бы несколько лет назад», вздохнула Эми. «Однако должна признать, за последние недели она сумела таки взять ее под контроль куда лучше, чем мне верилось. Не припоминаю, когда она в последний раз нечаянно кого-то запугивала или же практически влюбляла в себя. Это перемена к лучшему, мама была очень довольна, думаю, и Вики тоже. Но суть в том, что у нее очень очевидный набор сил», сказала Лиза. «Сияние, когда она летит, аура, сам полет, не думаю, что мы смогли бы одурачить всех. Ты и я — это одно, кто-то вроде нее совсем другое. С Брейном то же самое, его дым слишком уж характерен. Не думаю, что Рэйчел будет интересно, если только не сделать собачий биоконструкт, что чудовищно рушит тематику. Алик, честно говоря, он действительно мог бы подойти. Наверняка подумал бы, что это уморительно», умница улыбнулась смеху подруг. «А его чувство юмора впишется точь в точь. А ты собираешься что-то из этого рассказывать друзьям?» с любопытством уточнила Тейлор. Лиза изучающе посмотрела на нее. «А ты позволишь, если думаешь, что могла бы им довериться, то да», пожала плечами Полудемон. «Потому что тебе я верю. Само собой, я действительно не желаю, чтобы правда про меня всплыла, и, полагаю, Эми тоже», целительница Ирьяна закивала с взволнованным видом. «Из-за чего в любом случае почти невозможно все как следует объяснить», вздохнула Лиза. откидывая голову на спинку кресла. Волосы, уставившиеся в потолок девушки, свесились вниз. Не могу придумать, как правильно рассказать им про Метиду и обойти все остальное. Как и я, честно созналась Тейлор. Но если сможешь, полагаю, у меня нет никаких серьезных возражений. Нет, пока нет, наконец покачала головой Лиза. Может, и никогда. Это между нами. И убером с Элитом, умница нахмурилась. Блин, не такой уж это секрет, если столько народу в курсе, пробормотала она, на что Эми с усмешкой глянула на Тейлор. Не забудь, что к тому же имеется не нулевой шанс, что некоторые тут докопались до правды, или ее части, насчет меня, вставила Тейлор. Как Зефраны, может быть, Марк, а если так и есть, рано или поздно они могут прийти к не совсем неверным выводам насчет вас двоих. О боже, от конспирации столько мороки, вздохнула блондинка. И почему мы не можем просто ловить кайф, заставляя народ выдавать чёзаных? Все трое печально покачали головами, задумавшись об ужасающем состоянии мира, где полудемон, биачтатотом и высокоуровневый умник, в прошлом преступница, не могут просто наслаждаться жизнью без последствий. Это было очень досадно. Ну, я слишком устала, чтобы еще о чем-то много думать, наконец объявила Эми, поднимаясь на ноги. Я домой, увидимся в школе завтра, Тейлор. Ладно, я тоже лучше вернусь. Завтра к тому же уйма работы с танкером, его уже откачали, и они начинают очистку. Можете помочь, если хотите, девчата. Я подписываюсь, улыбнулась Лиза. Может быть забавно, Эми тоже кивнула. Парочка активировала два биоконструкта. Те посмотрели на своих пользователей, затем друг на друга, потерлись носами, точно дружелюбные кошки, после чего покорно проследовали обратно в хранилище. А как только они благополучно отключились, Эми заперла мастерскую, взяла со стола пальто и натянула на плечи. Пока, Лиза. Было весело, обед и после. Увидимся завтра. После школы это идиотское наказание, но затем я приду. Бедная Эми, посочувствовала Лиза. Тейлор хмыкнула, сильно развеселившись, когда целительница остро глянула на них двоих. «Тоже мне друзья», шмыгнула она носом, развернулась на пятках и протопала к двери. И, не проделав и половины пути, захихикала. Едва рулонные ворота открылись, девушка запрыгнула в грузовичок и выехала задом во двор. Тейлор перекинулась в раптавр, подождала, пока Лиза выйдет следом за целительницей, выключила свет и заперла двери. Вскоре она уже бежала домой под покровом, чувствуя, что так или иначе день прошел хорошо. Колин проверил последнее соединение и удовлетворенно кивнул. Все соответствует. Предварительные тесты готовы к пуску. Я подготовлю экранированное укрытие. Окей, отозвалась дракон, начиная запечатывание второго генератора червоточины, устанавливая панели на место с помощью электроотвертки. Полностью обновленный ими комплект электроники был подключен к первому полному комплекту механических частей, который Раптавр изготовила на основе оригинала Элита. Внутри от оборудования последнего ничего не осталось. Если он заработает, это докажет, что проект может быть полностью дуплицирован. Канатка была вполне уверена, что работать будет как и задумано. У нее было хорошее предчувствие насчет разработки в целом, пусть до конца она ее все еще не понимала. Полутора часами позже завершенная машина, все еще слегка радиоактивная от первого пуска в мастерской ОСП, стояла в плотно экранированной кабинке на дальнем конце помещения. Технари знали, без единой крупинки ЭВМ на пути было легко спроецировать дальнюю оконечность червоточины вовне вышки, и собирались вывести его достаточно далеко, чтобы радиационная угроза не коснулась никого снаружи, но все еще внутри силового поля. На данный момент ни один из них не был уверен, что случилось бы, попробуй они миновать эту точку. Оторвав взгляд от компьютера, подключенного к устройству, на который она скопировала управляющий код Элита, дракон повернулась к другу. Колин сидел за другой машиной, отслеживающей ход испытаний десятками сенсоров. «Готово», — оповестила она. «Как и я». «Отлично, запускай последовательность подачи энергии». «Сделано», — кивнула канатка, нажав клавишу. «График показывает верный объем энергоподачи». «Хорошо», — мужчина снова проверил результаты и слегка улыбнулся. Они провели детальный комплекс пусконаладочных испытаний, в конце концов добившись знакомого уже визга успешно созданной сингулярности, вращающейся на рабочей скорости. От этого звука все помещение пару секунд вибрировало. Червоточина инициирована и успешно открыта в 200 ярдах на северо-восток. Если бы дракон могла улыбаться, она бы расплылась до ушей. и без того ее подпрограмма удовлетворения определенно была задействована на полную. Фантастика. Работает идеально. Показания идентичны другой. Превосходно. Ответ Колина определенно сопровождала улыбка удовольствия. Я немного удивлен, как легко все сошлось, но чрезвычайно этим доволен. Нам необходимо провести еще испытания и стресс-тест для этого экземпляра, но это может подождать до утра. Искин кивнула. Голос и вид у мужчины был уставший, даже на стимуляторах, которыми, по ее мнению, он слишком уж интенсивно пользовался. Уже было почти 4:30 утра, а уж ей-то было известно, что он был на ногах более 24 часов. «Иди поспи, Колин, мы можем продолжить через несколько часиков. Даже этого достаточно, чтобы позволить нам его развернуть». «Согласен», — широко зевнул герой. «Как бы это ни раздражало, запросы у меня все еще человеческие. Поспать было бы хорошей мыслью». Улыбнувшись про себя, канатка выключила генератор. Низкий гул от него резко оборвался. «Мы можем модифицировать первый для оружия где-то за час, затем доставить его к Раптавр. Вероятно, лучше хранить его в офисе ОСП. Так оно не только будет в безопасности, но и у семьи будет непосредственный доступ, если потребуется проводить развертывание в спешке». Колин на миг задумался и кивнул. «Думаю, это тоже хорошая мысль. Хотя надо проработать, где и как задействовать другую в качестве транспортного механизма для Кайдзю. В доках десятки старых складов, которые годами стоят заброшенные», указала дракон, «и некоторые громадные. Может, мы сумеем найти такой, что подойдет для отправной точки. Если семья сможет выложить его тонким слоем ЭВМ, как здание ОСП, мы можем поставить его там. Это экранирует радиацию и к тому же обеспечит его безопасность». «Да звучит как весьма обоснованный план. Нам следует обсудить его с ними, но в данный момент я не могу родить идеи получше». Мужчина снова зевнул. «Извиняюсь, я действительно очень устал. Иди в постель, Колин», — хмыкнула женщина. «Увидимся утром». Она поднялась, нежно положив на миг руку на плечо напарнику, что тот, кажется, и не заметил, и покинула мастерскую, слыша, как ее хозяин принялся все выключать. Испытывая удовольствие от дневных трудов, Искин направилась в выделенное жилье, уже подключившись обратно к комплексу в Ванкувере, чтобы начать производство запчастей для генераторов червоточин. Виделась потребность более чем в двух этих штуках, не говоря о том, что она собиралась снова потолковать с Убером и Элитом насчет другого контракта на устройство. Даже с проблемой радиации, у него имелись значительные коммерческие перспективы, и ей уже виделся ряд способов обойти эту проблему. Один дословно цапацитербастетбурст, переводчик не электрик, так что как правильно сформулировать не знает. 2 HTTP Inc. 08 Deviantart Net 88E2 и 2016 362 74 Rotating Certsless Optical Illusion Behafla EH Dashmner JPG. Глава 128. Заводы и английский. Дин не спустился по ступеням, стирая клочок пены для бритья за ухом, и, проходя мимо, заглянул в гостиную, где увидел свернувшуюся на софе дочь, изучающую большущую книгу. Кончик ее хвоста лежал поверх ног и подергивался, демонстрируя, что хозяйка в хорошем настроении и глубоко задумалась. «Ты рано, что изучаешь?» — поинтересовался он, заходя в комнату. «Одну из книг мамы», — рассеянно отозвалась дочь, переворачивая страницу. «Я помнила, что она где-то тут и спустилась поискать». Отец обошел софу сзади и взглянул через ее плечо на крупноформатную книгу, которую тут же узнал. Жена купила ее много лет назад, еще до рождения Тейлор. Очень милая серия репродукций рисунков МК. Эшер от его ранних работ вплоть до самых известных с невозможной архитектурой и оптическими иллюзиями, перемежающихся с уймой сведений про самого художника. В данный момент девушка изучала знаменитую лестницу, бесконечно уходящую вверх один. Отдающее безумием хихиканье, с ее стороны, заставило отца тихонечко вздохнуть. «Тейлор, дорогая, ты же понимаешь, что это оптические иллюзии, не архитектурные чертежи. Во всяком случае, я отчаянно надеюсь, что да». Ее смешок не дал мужчине полной уверенности, что дочь согласна с его доводом. Дин не опустил руку ей на голову, погладил по волосам, покачал головой и пошел делать завтрак. Он чувствовал, что мистика еще только начинается, и нуждался в калориях, чтобы встретить ее лицом к лицу. Докер не мог с хоть какой-то долей уверенности сказать, что сейчас было действительно невозможно для команды Варги, Тейлора и Мелизы. Это немного тревожило, однако определенно оживляло обстановку. Мы все здорово повеселились прошлым вечером, с улыбкой поприветствовала Мэнди подругу, скользнувшую на свое место рядом с ней. Миг спустя подошла Люси и сделала то же самое с другой стороны. Это был реально здоровский обед, а повстречать всех этих людей просто чудо. И даже эта М-штука, и Анты. Это было вроде как интересно, она мотнула головой. Однако прошлой ночью у меня был самый странный сон, какой вы могли бы представить. Не то чтобы кошмар, он был слишком сюрреалистичен, чтобы пугать. Девушка на секунду задумалась и пожала плечами. Не могу объяснить, но если твой папуля действительно поставил эту бредовую штуку на стол, он храбрее меня. Я спрашивала, и он не собирался, хмыкнула Тейлор, пока Люси мудро кивала словам подруги. Кажется, он думает, что это слишком уж отвлекало бы посетителей. Хотя я думаю, она типа как крутая. Ты могла бы, порой ты очень загадочная девушка, хихикнула Люси, но нам все равно нравишься. Девчата, если хотите, я могла бы спросить Сауриал, не могли бы они сделать что-то такое для вас, с усмешечкой предложила Тейлор. Обе подруги содрогнулись. Нет, большущее тебе спасибо, думаю, что проживу без украшения на стол, которое выворачивает мне глаза всякий раз, как взгляну на него, мягко отозвалась Люси. Эта штука была очень странная. Интересно, а на что похожа версия в полный размер? Подумала вслух Мэнди и слегка поменяла расцветку. Без разницы вообще-то, не думаю, что действительно хочу знать. Развлекаясь их комментариями, Тейлор на миг задумалась, почему на нее это так не влияет, или, если на то пошло, на Эми или Лизу. Сама она думала, что на странные искажения пространства вроде как интересно посмотреть. Эми, видимо, по ряду причин была согласна, а после начального периода с отвешенной челюстью и толикой слюней Лиза, очевидно, сочла то, до чего дошла, восхитительными. Но большинство, по ее мнению, реагировали чуток странновато. Отложив вопрос в сторону как одну из тех странностей людей в целом, в которых она, наверное, никогда не разберется, так же как не могла понять, почему некоторые напиваются до положения рис, Тейлор мысленно пожала плечами и достала книжки для первого урока. Остальной класс подошел в течение следующих нескольких минут, и к звонку все присутствовали на местах. Вскоре она сосредоточилась на уроке, который, как обычно, находила интересным и приносящим настолько больше удовольствия теперь, когда Уинслоу было стремительно блекнущим дурным воспоминанием далеко позади. «Входите!» — крикнул Динни на стук в дверь, заканчивая написание доклада, и поднял глаза на смотревшую на него Лизу. «Привет!» — улыбнулся босс. «Динни, у вас посетители!» — сообщила девушка. Выражение в ее глазах начальнику было знакомо и означало, что его ассистентке весело. «И кто?» — поинтересовался он. «Оружейник и дракон». «Ага», — докер с некоторым удивлением, неясно было, что именно паре технарей от него могло бы потребоваться, кивнул. «Тогда приглашая их внутрь», — отвернулся он от компьютера. А когда двое паралюдей вошли, встал. За их спинами Марк, явно сопровождавший гостей наверх, кивнул боссу и отошел на место возле двери. Лиза ее закрыла, окинув посетителей изучающим взглядом. Мистер Эберт пометил в уме позже спросить, что она из этого извлекла. «Доброе утро, мистер Эберт», — вежливо произнес оружейник, когда Динни вышел из-за стола, протянув руку. Оба технаря ее пожали. «Простите, что явились без предупреждения, но у нас имеется небольшая проблема, и нам пришло в голову, что вы, скорее всего, могли бы стать источником информации, которая могла бы нам с этим помочь». «Конечно, был бы рад помочь, чем могу», — отозвался докер. «А что вам нужно? Возможно, вы в курсе, что мы недавно работали над одним проектом СОСП», — заговорила дракон. Динни посмотрел на нее и кивнул. «Да, хотя во все детали не посвящен, это была сущая правда, поскольку Тейлор не рассказал отцу всего». Оружейник посмотрел на него и едва заметно кивнул. Динни оставалось только гадать о причине, но мужик, похоже, был рад. «Собственно, это имеет определенное значение на предмет вероятно эффективного метода справиться с атакой губителя», — продолжила гостья. Напарник покосился на нее с легкой неуверенностью, как если имел что сказать, но промолчал. «Нам необходимо подыскать пространство, достаточно большое, чтобы установить образчик оборудования, где-то недалеко от ввода и объектов ОСП, но в стороне от любых протекающих здесь в данный момент операций, а в идеале не там, где склонны проявлять активность барыги. Мы думали, вы могли бы знать старый склад, который подошел бы под наши требования. Он должен быть достаточно большим, чтобы смогла пройти Кайдзю, добавил оружейник. Или достаточно ветхим, чтобы при необходимости его можно было разрушить. Ясно, отозвался Динни, гадая, что же они затеяли. Он подошел к огромной карте на стене и посмотрел на нее. Пара последовала за ним. Давайте прикинем, и, раздумывая над списком их требований, в конце концов указал на одно строение очень близко к воде в паре кварталов от двора Союза. Ладно, вот тут очень большое здание, использовавшееся под рыбокоптильный завод. Насколько я помню с проверки несколько лет назад, там внутри загажено и воняет, но это по большей части отгоняло торчков, раз уж были места получше и более легкодоступные. Оружейник склонился ближе к карте, изучая обозначающий здание значок. Похоже, тут есть двери, выходящие к воде, прокомментировал он. Да, это место примерно в 3 этажа высотой, и по большей части это просто одно громадное помещение. Двери со стороны воды были там, где разгружали рыбу. С другого конца погрузочная площадка для грузовиков, ниже уровня пола находятся ямы, где горели огни и откуда шел дым. Рыбу развешивали на веревках с мостков под крышей. Динни постучал по значку. «Думаю, для вас это лучший выбор. Его не использовали, а во, добрых 50 лет, но здание очень основательное, все из кирпича из-за риска пожара. Это вот здесь, чуть подальше, чуток поменьше, бывший лодочный сарай, но здесь тоже одно большое пространство с мастерскими по бокам. Тут состояние похуже. Если не возражаете против запаха, рыбный завод – лучший выбор». «Звучит разумно», – дракон посмотрела на коллегу. Тот задумчиво кивнул. «Сомневаюсь, что семье будет сколько-нибудь сложно покрыть его ЭВМ, так что запах не будет иметь значения. К тому же мы можем запросто разместить там одну из твоих самых больших силовых установок. Настолько близко к воде, легкодоступно для Кайдзю, если двери достаточно велики. Увеличить их размер – дело простое», – отметил Динни, возвращаясь за стол. «Кайдзю хороша в изготовлении разных штук, а вы знаете, кому принадлежит это здание?» Поинтересовался оружейник. «Городу. Почти все здания в округе вернулись под контроль города много лет назад, в основном в силу неуплаты налогов, когда соответствующие компании разорились», – пожал плечами Динни. «Союз вообще-то владеет приличным их количеством, но не этим. И с кем нам связаться, чтобы получить его в пользование?» – подумал вслух технарь, уставившись на карту. «Погодите, дайте позвонить», – отозвался докер, доставая телефон и набирая номер. Вскоре его приветствовал знакомый голос. «Привет, Рой, это Динни». Двое паралюдей переглянулись. «Хорошо, спасибо. Да, у нее тоже все отлично, в школе ей куда лучше, чем в этом жутком Уинслоу. Спасибо, мы бы с удовольствием пришли к вам на обед, может, на следующей неделе». «Великолепно. Слушай, мне нужно маленькое одолжение», — Динни улыбнулся ответу. «Очень мило с твоей стороны. Ладно, это про старый рыбзавод на Чендлер-авеню, дом 29. Старый брактонский коптильный и консервный завод». Он услышал тихое бормотание и стук клавиатуры, после чего Рой вернулся к разговору. «Это оно. Насколько я помню с последнего раза, когда проверял записи, оно из твоих. Можем мы его получить?» «Нет, это для друзей», — рассмеялся Динни ответу. «Им нужно что-нибудь большое и безопасное. Запах не проблема». «Спасибо, Рой. Я направлю юристов связаться с твоими ребятами для оформления бумаг. Поговорим позже». И, положив телефон, докер улыбнулся наблюдавший за ним с интересом парочке кипов. «Проблема решена. Город передаст здание СРД. Мы передадим его под управление ОСП, а они могут с ним делать что пожелают». «Я впечатлен, мистер Эйберт», — произнес с задержкой оружейник. «Очень эффективно. Подобными делами я занимаюсь постоянно», — развел руками Динни. «Поверьте, город был бы рад избавиться от кое-каких местечек здесь в округе, гиблые они. Во всяком случае, правовая ответственность для них обременительна. Где-то через пару лет проект по восстановлению чертовски повысит цену большей части земли здесь, но на данный момент она едва стоит бумаги на оформление сделки. Не говоря о том, что большую часть зданий ремонтировать экономически нецелесообразно. Мы, наверное, половину доков можем забрать, просто попросив, но девать их некуда. Если это поможет вам, ребята, и семье, и каким-то образом может помочь против атак губителей, я счастлив внести свой вклад». «Спасибо, мистер Эйберт», — признательно произнесла дракон. «Это будет нам очень полезно». «Нет проблем», — улыбнулся докер. «И, пожалуйста, зовите меня Динни», — канатка кивнула, при этом даже сквозь броню создавая ощущение, что улыбается. То, как она выражала эмоции, впечатляла лучше, чем ее приятель, что было забавно, учитывая, что на самом деле Эберт мог видеть часть лица оружейника и ни одной частички ее тела вообще. Уже собиравшийся что-то сказать, оружейник случайно посмотрел на его стол, и движение челюсти резко оборвалось, и взгляд застыл на несколько секунд. «Мистер Эберт», — заторможенно обратился герой. Дракон пихнула его в бок. «Динни». «Да, что это?» Технарь указал бронированным пальцем на пресс-папье от Тейлор. Динни поставил его на стол, невзирая на потусторонний эффект, который эта штука на него оказывала при взгляде на нее, в качестве способа привыкнуть к диковинным предметам, которые изготавливала его дочь. Маленький подарок вчера был для этого района уже перебором, и надежно покоился в своей коробке дома, под его столом, где Динни не приходилось на него смотреть. «Вообще-то, пресс-папье», — поднял предмет хозяин. Коснуться его на самом деле становилось все легче, несмотря на то, как проклятая штуковина пыталась сделать вид, что находится в нескольких дюймах от места, где действительно была. Маленький подарок от семьи. Мне сказали, что они долгое время делали всякое с использованием этой технологии, и что это очень старое. Не уверен, для чего это на самом деле предназначено, но бумагу прижимает прекрасно, что было истинной правдой, хотя и дико уводило в сторону. Мистер Эберт начинал наслаждаться чистейшим сюрреализмом извращенного плана Тейлор. Определенно, было довольно весело наблюдать эффект, который эта штука оказывала на других. Дракон тоже уставилась на почти куб в его руках. Пока Динни на него не смотрел, оно ощущалось как кусок гладкого камня, хотя даже ради спасения жизни он не сказал бы точно, сколько у него боков, счет всегда отличался. Выглядит немного необычно, восхищенным голосом заметила она. «Есть такое», — улыбнулся Докер. «Заметьте, и близко не такое потустороннее, как то странное украшение, которое Ианта вручила мне на день рождения прошлым вечером. Оно просто вышибало дух на нескольких уровнях. Эта штука жуткая, но куда в меньшей степени. Могу я взглянуть?» — попросила гостья. «Конечно», — протянул он предмет разговора. Канатке потребовалось несколько попыток вывести руку в верное положение, но в конце концов она достигла успеха, сняв штуковину с его ладони. Гости пристально оглядели ее. Спустя миг оружейник издал болезненный звук и на пару секунд отвел взгляд. «Если бы меня спросили, я бы сказала, что это четырехмерный куб», наконец произнесла дракон с глубоким сомнением в голосе, «что в трех измерениях должно быть попросту невозможно. Не могу как следует подсчитать число ребер и граней». «Как и я», — буркнул оружейник, тыкая пальцем в предмет. «Как это вообще может существовать? Оно хуже, чем некоторые эксперименты Висты, но стабильно и неподвижно. Секрет семьи», видимо, Динни сел и с удовольствием наблюдал, как технари ломают голову. «Не имею ни малейшего представления, как это работает. Вам следует спросить у них. Я не вполне уверен, что хочу знать ответ», наконец вздохнул его собеседник. «Мне хватает проблем с теми аспектами их существования, в которых я уже разобрался». Дракон со смешком кивнула и положила кубоид обратно на стол Динни. «Склонна согласиться. Давайте завершим текущий проект, прежде чем зароемся слишком глубоко в специфику наших рептилистых друзей. Хотя я бы с удовольствием вернулась к этой штуковине в какой-то момент». «Согласен», — оружейник намеренно смотрел в сторону от путаномерного бруска. «Кто-нибудь будет возражать, если мы обследуем помещение?» «Конечно нет, на здоровье. Наверное, вам придется срезать замки на дверях, к этому моменту они конкретно так заржавели от морского воздуха и прошедших лет. Думаю, ключи также давным-давно потеряны». Динни потянулся к телефону. «Я свяжусь с нашим юридическим департаментом и займусь бумагами. ОСБ будет законным владельцем здания сегодня к концу рабочего дня, но город не будет возражать, если вы пошарите по округе». «Спасибо за помощь, Динни», — с улыбкой в голосе заверила дракон. «Рада была снова с вами встретиться». «Аналогично. Марк покажет вам выход», — лидер докеров проследил, как они уходят. Оружейник кинул на его стол последний, очевидно, любопытный взгляд, едва заметно покачал головой и отвернулся. Лиза вошла и закрыла дверь, слегка ухмыляясь себе под нос. «Динни, вы снова сбили бедолаг с толку», — заметила блондинка, когда тяжелые шаги двух паралюдей затихли вдали. «Хотя уверена, что эта штука помогла», — сделала она движение в сторону пресс-папье. «Возможно», — мужчина с улыбкой поднял его и покрутил в пальцах. «Меня она тоже сбивает с толку. Они довольны?» «Да». «Оружейник впечатлен тем, как эффективно вы решили их проблемы, и рад этому, считает вас очень компетентным. Дракон его реакция повеселила, но она тоже рада и удовлетворена, хотя оба волнуются о времени. Если они думают о следующей атаке губителя, могу это понять, теперь она, вероятно, случится в любой момент. Докер негромко вздохнул, снова поставил выбивающую из колеи штуковину и встал, направив взор в окно. Это меня здорово тревожит. Знать, что люди, о которых я забочусь, могут быть вовлечены в битву против чего-то такого. Умница подошла и встала рядом. Меня это тоже не радует, но такова жизнь. К несчастью, и, повернувшись к нему, коротко усмехнулась. Вам понравился обед прошлым вечером, мне говорили, он вышел немного стрёмным. Динни одарил блондиночку тяжелым взглядом и только тихонько вздохнул, когда та взорвалась от смеха. Ты, Эми и Тейлор вместе, небеса да помогут нам всем. Сидя за партой и слушая учителя английского, нудящего про глаголы и наречия, Мисси подперла голову левой рукой, лениво рисуя на полях тетради. Завитушки и наброски обрели под карандашом форму, вызвав у девочки улыбку, а потом заставив нахмуриться. Они просто не выходили как надо. Она могла видеть, что хотела сделать, у себя в голове, но зарисовки этого представляли собой упражнение в бессилии. Что-то терялось, что-то, что она не могла четко осознать. В глубине сознания бурлила странная математика, но девочка недостаточно знала предмет, чтобы быть уверенной, имеет ли она смысл. Выписав одно из пришедших на ум уравнений, она некоторое время озадаченно его разглядывала. Максимум, что она могла понять, это что ответ был 42-2, что казалось странным, учитывая, что в проклятой записи вообще не было чисел. Решив, что раз уж она, в первую очередь, на самом деле не знает, каков был вопрос, на который пыталась получить ответ, Мисси вернулась к рисованию, рассеянно ответив на вопрос, поставленный учителем, практически не подняв взгляда. Тот прервал речь, посмотрел на нее, нахмурился, подошел и смахнул тетрадь со стола, заставив девочку подпрыгнуть. «Мисс Берон, это английский, а не Иза. В любом случае, что вы ри?» Голос преподавателя странно затих, отчего виноватое выражение на лице девочки превратилось в любопытно виноватое. Мисси вместе с одноклассниками, озадаченно переглядываясь, смотрела, как взрослый человек пошел забавненькими такими пятнами. Безмолвно пожав плечами, она обернулась как раз вовремя, чтобы прихлопнуть рукой наполовину свесившуюся с края стола тетрадь, которую учитель уронил и отвернулся, уставившись в окно и тяжело дыша. «Мистер Моррисон», — неуверенно позвала девочка. «Вы в порядке?» «Прекрасно, мисс Берон», — произнес тот тоном, предполагавшим, что он, наверное, скушал на завтрак нечто неудобоваримое. «Пожалуйста, сосредоточьтесь на уроке», и, отойдя обратно к доске, взялся за губку и стер кое-что из того, что написал на классной доске, после чего на миг прислонил к ней голову. Прошло несколько секунд, в течение которых весь класс, сбитый с толку, наблюдал. Затем мужчина выпрямился и выписал следующую часть урока, в процессе еще дважды оперев голову о доску. Когда же он закончил и развернулся к ним, Мисси чуть расширившимися глазами переглянулась с парочкой друзей, все они явно пытались не заржать. Остаток урока мистер Моррисон преподавал предмет, и никто из учеников не обратил его внимания, что у него на лбу было написано «Суще» с задом наперед. Они посчитали, что куда забавнее позволить ему обнаружить это после. «Как насчет этого?» – поинтересовался консультант по связям с общественностью, демонстрируя следующий слайд презентации. Рой с сомнением прочел его и обвел взглядом остальных членов совета за столом. «Кто-нибудь считает это хорошей идеей?» Круг голов закачался. «В этом слогане никакого смысла, хотя, признаю, он броский», — заметил советник Трой. «Давайте сделаем Брактон Бей великим снова». «Три, да что это вообще значит?» Пиарщик с озадаченным видом покосился на экран проектора, как если бы не помнил дело рук своих. «Ну, это значит напомнить всем то, как город уже был локомотивом экономики и убедить, что так может снова стать, с этим планом переустройства и всем прочим». «Но был ли город когда-либо великим в реальном плане?» — слегка нахмурившись, усомнилась другая советница. «В конце концов, мы всегда были довольно небольшим городом, даже если имели один из самых загруженных портов в стране. Население было максимум где-то около 600 тысяч, что и правда довольно много, но не колоссально. Сейчас от этого осталось две трети, но даже если они вернутся, это не сравнить с Нью-Йорком или даже Бостоном, Она с некоторым недоумением помахала рукой. «Я не могу честно называть это местечко великим. Даже если здесь есть семья, не так уж плохо в дни расцвета было бы, наверное, точнее», с легкой улыбкой прокомментировал третий советник. «Давайте сделаем Брактонбей не таким уж плохим снова», фыркнул Трой. «Это более правдоподобно, признаю, но и близко не так цепляет. Не уверен, что полная честность в пиаре действительно работает». Пиарщик, агент внешней консультирующей фирмы из Провиденса, повернулся к Рою, пытавшемуся задавить усмешку. Выглядел он несколько сбитым с толку. «Мэр Криснер, не думаю, что этот сработает, Джеймс, давайте посмотрим следующий». «Ну хорошо», тот нажал кнопку на пульте и компьютер переключился на следующий слайд. На этом было изображение города на горизонте, снятое откуда-то из залива, с вышкой, смещенной в сторону. Ранний утренний свет озарял все и заставлял выглядеть куда чище, чем оно когда-либо было на самом деле. Даже вода поблескивала голубизной, что определенно не было привычным. Тускло-серая и затянутая туманом была бы правдоподобнее, подумал Рой, но промолчал. Бедняга смотрел с такой надеждой после более дюжины попыток, которые разгромил совет, большинство его членов, казалось, получало от процесса извращенное удовольствие. В этот раз слоган гласил: «Брактонбей – место для всей семьи». Рой слегка поморщился. Это было просто самую чуточку слишком точно. «Мы думали про игру слов», – улыбнулся пиарщик. «Из-за семьи, само собой. Юмор в рекламе демонстрирует замечательное воздействие, и мы часто обнаруживаем, что скрытые шутки более». Рой вскинул руку и оборвал его на полуслове. «Я понял, Джеймс, и это восхитительно. Проблема в том, что он, как бы это сказать, у нас тут их уже по меньшей мере 5, вздохнул очередной член совета. «Я благодарен им, и не возражаю против тех, которые у нас есть, но не уверен, что мой рассудок выдержит всю семью. Кто знает, сколько их там», он указал на экран. «Это звучит немного слишком похоже на приглашение. Люди уже шутят насчет переименования города по книгам Лавкрафта, и я не вполне уверен, что снабжать их новым арсеналом в этом плане такая уж чудная мысль». Рой и почти весь совет медленно кивнули. «Все как он и говорит», прокомментировал Рой. «Ясно». Джеймс несколько секунд разглядывал собственный слайд, слегка содрогнулся и вдавил кнопку. «Быстро переходим». Откинувшись назад, Рой незаметно посмотрел на часы. «Это займет какое-то время. Должно выйти идеально». Дракон посмотрела вверх, затем вокруг на внутренности старого здания, слушая, как птицы мечутся под крышей. Яркие огни на ее шлеме отбрасывали вокруг тени, но большая часть ее сенсорной системы не задействовала видимый свет. Пол неустойчив, но его довольно просто отремонтировать. Места определенно хватит, чтобы Кайдзю могла встать на четвереньки. Здание было более 60 футов высотой до мостков. Достаточно места для гигантского кипа, если та будет осторожна. Нижний этаж можно разрыть, это дало бы еще 20 футов, обратил внимание Колин, пробираясь вдоль другой стены здания. «Моя оценка – 240 футов в длину, 90 в ширину и 65 в нижней точке до крыши. Согласуется с моими замерами». «Хорошо, у нас есть место, чтобы использовать под перевалочный пункт. Нужна семья, чтобы его переделать и покрыть очень тонким слоем ЭВМ. Это должно оставить возможность для перехода по червоточине. Если мы отделим заднюю треть под зал управления, оставшегося пространства достаточно для Кайдзю и червоточины, плюс любые методы безопасного транзита, какие мы используем для других людей». Они уже обсудили ряд идей для достижения этой цели, простейший из которых был выложенный ЭВМ-тоннель, раздвигавшийся на пару футов, что перекрывало весь путь сквозь червоточину и наружу с другой стороны. Пришлось бы немного поработать, но с точки зрения механики это было несложно. «Что насчет дверей?» – уточнила канатка, поглядев на дальний конец строения, после чего осторожно туда пробралась. В текущей форме она весила очень немало, а пол был довольно дряхлый. Взвесив возможность выпустить микроракетные двигатели, Искин отказалась от этой идеи. От этого было бы слишком много шума в замкнутом пространстве. «Слишком малы, не открываются достаточно широко и недостаточно высокие, так что надо полностью заменять. Думаю, в идеале на что-то подобное дверям самолетного ангара». Колин, будучи значительно легче даже в своей броне, уже преодолел большую часть пути вдоль другой стены. С другой стороны, он не был набит батареями и процессорами, позабавилась мыслью дракон. Добравшись до двери, герой коротко ее изучил, перехватил алебарду, воспользовавшись устройством с режущим лучом ближнего действия в ней, чтобы удалить весь запирающий механизм, представлявший собой всего лишь кучку ржи и коррозии. Как только тот клацнул о бетонный пол, герой убрал оружие, ухватился за края дыры и потянул. Сервомоторы взвыли, и дверь неохотно приоткрылась на несколько футов, громко протестуя в процессе. Снаружи вода была всего примерно в 15 футах, места хватало, чтобы завести автомашину с торца здания. Точно так же было у ОСП в нескольких сотнях ярдов в сторону города вниз по берегу. Однако оно удобное. При замене дверей не должно быть проблем с тем, чтобы Кайдзю прошла внутрь. Интересно, насколько тут глубокие воды? Искин подняла комок, вырезанный напарником из двери, и метнула в залив, вслушавшись в звук всплеска и запуская соответствующий алгоритм. «Приблизительно 30 футов», — отозвалась она. «Сейчас середина прилива, так что по полной воде около 44. Достаточно для умеренно большой лодки», — заметил ее коллега. «Предположительно, в том и смысл». Оружейник отступил на шаг и снова потянул дверь, закрывая. Затем споро наварил шов другим инструментом в алебарде на протяжении нескольких дюймов, чтобы не дать никому залезть внутрь. «Я видел достаточно. Это годится. Нам стоит вернуться и составить графики того, что необходимо сделать, а затем связаться этим вечером с Раптавр». «Ну и хорошо», — согласилась дракон, и они направились к выходу. Дина нахмурилась, глядя на свое отражение, и покачала головой. «Нет, выглядит глупо. Мне 12». Ее мать посмотрела на художника по костюмам из СКП. Женщины улыбнулись друг другу. «Она дело говорит», высказалась мать. «Согласна, но этот из тех, которые одобрил мистер Чамберс». Женщина выглядела так, точно умывала руки. «Между нами, думаю, его порой заносит. В любом случае, я вообще не собираюсь появляться на публике как Кейп, так зачем мне костюм?» — привела довод Дина, как она сама думала, вполне рассудительным тоном. «Если сюда придет кто-то, не знающий, кто я, могу просто надеть маску». Девочка с отвращением опустила взгляд на странный старомодно выглядящий костюмчик, в который была одета, и вздохнула. «Я выгляжу точно в одном из тех старых фильмов, что нравится папе». Она уже была не в духе из-за того, что толстяк, по всей видимости, отвечавший за внешний вид паралюдей вроде нее, попытался добиться, чтобы она согласилась зваться Буки 5. Кажется, он как-то странно тяготел к этому имени или чему-то похожему, и ни одно из них ей особо не нравилось. После долгих споров как с ним, в результате оба надулись и сердито уставились в стену, так и с ее родителями, не говоря об уйме просмотренных словарей, Дина в конце концов решила, что шанс 6 она как-нибудь переживет. Это соответствовало ее силе, но не настолько очевидно, чтобы сразу сообщить всем, что она может, и достаточно короткое, чтобы было легко произнести. С этой частью было отлично, однако этот тупой костюм был просто нелеп. Что не так с джинсами и футболкой? Или, если уж охота чего-то пороскошнее, что-то вроде наряда висты? Покуда он нереально чересчур девчачий, ей такой вид в общем нравится. Хотя цвет оставлял желать лучшего. Имейте в виду, Федора 7 была вообще-то клевая. Лихо надев ее на бикрень, девочка ухмыльнулась. У нее могло бы получиться. В конце концов, у Сауриал же вышла, а она была ящером. Девочка определенно хотела встретиться с высокой синей рептилией и посмотреть, сможет ли разобраться, почему на всех членах семьи ей выдает ту странную ошибку, когда бы она не пробовала на них свои силы. Дина провела много часов в постели, набрасывая вопросы, чтобы увидеть, получится ли их вычислить, но ничто, что она пробовала напрямую, никуда не приводило. По крайней мере, это, похоже, не шло в счет какого-то там лимита, от которого болела голова, ну или, в любом случае, не сильно шло. Даже родители не знали, сколько вопросов она задала себе про них. Это раздражало так же сильно, как подогревало любопытство. Двое новеньких. Ианта, ее имя казалось девочке милым, и Митида, про которую она прочитала этим утром, порождали едва заметно отличающиеся ошибки, но эффект был тот же. Это было как когда компьютер сообщал, что веб-страница заблокирована, что также раздражало. Однако Дина по большей части находила обходные пути. К несчастью, конкретно этот блок было куда менее просто обхитрить, чем какой-то мусорный недоступный для детей сетевой блокиратор. Честно, насколько же она тупая по мнению учителей, она 12-летка, а не идиотка. Девочка снова повернулась к матери и в очередной раз решительно покачала головой. «Нет, я это не надену», и, протянув руку, погладила Федору. «Кроме шляпы, мне она нравится. Можешь оставить шляпу, дорогая», улыбнулась мама, посмотрев на мисс Харун. Так и внула с веселыми искрами в глазах. «Что еще у вас есть?» Обратилась она к костюмеру. «Что не так с джинсами?» Вопросила Дина, уперев руки в боки. «Как эти? Мне эти нравятся, они удобные». Мисс Харун еле слышно вздохнула. «Глен был бы немного удручен, если бы вы разгуливали в джинсах и маске. Простите, он бывает немного...» Женщина несколько неопределенно помахала рукой. «Думаю, я понимаю», — хмыкнула мама. «Ладно, давайте посмотрим остальные предложения и прикинем, получится ли выработать комбинацию, которая соответствовала бы стандартам обоих детишек». «Мама», — возмутилась Дина. Мисс Харун рухнула, захлебываясь от хихиканья, а мама спустя миг последовала за ней. «Честное слово», — вздохнула девочка себе под нос, дожидаясь, пока взрослые перестанут кривляться. «Порой я думаю, что я тут единственный разумный человек. Один, вероятно, имеется в виду эта литография. https://www.mcs.gallery.recognition.success.scending.2. Отсылка к книге Д. Адамса «Путеводитель для путешествующих автостопом по галактике. Ответ на главный вопрос жизни, Вселенная и всего такого». И его, между прочим, вычисляли 7-5 миллионов лет. Без помощи кейпов, конечно. «Три, да, вы подумали правильно. Это переделка Лет Эс Маки Америца Гриатагайн. Кстати, впервые слоган употреблен в компании Рейгана и с тех пор не забывался. Не задается что-то с величием у американских президентов». 4. Здесь и далее употребляется слово «суит», означающее в частности костюм официального кроя, в ТЧ, женский. В вопросе, кстати, Дина использует другое слово, означающее костюм как наряд, в ТЧ, карнавальный. Какая вежливая девочка. 5. В оригинале «Бакия» – жаргонное обозначение букмекера. Русский эквивалент вообще-то «бук», но Дина все же девочка. 6. В оригинале «Проспицт». В принципе, перспектива подошла бы лучше, но очень уж трудно произносимо. СМ – следующее предложение после выбора. 7. Федора – популярный в 1930-х фасон фетровых шляп. Выбор Индианы Джонса и Контессы. Глава 129. «Друзья и болезнь. Это интересно», – прокомментировал Пол, глядя на обновленные материалы отслеживания Левиафана. Они показывали, что за последние дни губитель дважды отказывался от режима ожидания, сместившись в первом случае примерно на сотню миль, а затем примерно в половину меньше во втором, в разных направлениях. В обоих случаях он после этого немного покрутился на новой позиции, после чего вернулся в исходный район. «Мы думаем, это должно быть из-за того, что Кайдзю выбирается попутешествовать из района Брактона, а он делает то же, что мы замечали ранее», — сообщила Дракон. «Он передвигается так, чтобы оставаться от семьи так далеко, как это только возможно, и, видимо, по-прежнему проводит разницу между теми, кто в городе, и кем-то там в океане. Исходя из этого, представляется, что она спустилась за пределы континентального шельфа, примерно здесь, что интересно, в ближайшей к городу точке границы шельфа. Затем, следующее путешествие примерно на половину этого расстояния к востоку, с краткой задержкой перед возвращением. Технарь в броне поставила маркер в каждом районе, демонстрируя, что в первой глубина воды была более 7000 футов, а во второй значительно мельче, где-то около 600 футов. «В какой-либо из зон есть что-то из ряда вон», — уточнил старший герой. Дракон и Колин дружно покачали головами. «Нет, насколько мы в состоянии определить», — заговорил последний. «Никаких записей о кораблекрушениях, ничего особо необычного в плане окружающей среды. Я бы сказал, чистая случайность, не считая того, что первое — это самое близкое глубокого дне. Но можем ли мы быть уверены, что семья когда-либо что-то делала случайно, или мы просто пока не понимаем их мотивов?»